А была у него сига... Ну, благодарю. Он повесил трубку. Скончался. И нервным движением Сомс нащупал завещание во внутреннем кармане.